как отнестись к ультиматуму иностранцев. Императорский двор, как и большинство феодалов Японии, даймы, выступил против договора с американцами. Но американская эскадра вошла в залив Эда, и сёгунат капитулировал. Это вызвало большое недовольство феодалов и буржуазных кругов внешней политикой сёгуната. Образовалось движение за изгнание варваров, иностранцев. Ну а внутренней политикой сёгуната были недовольны уже давно и самые разные слои населения. В 1866 году был неурожай, затем голод и рисовые бунты. Тем временем Англия стала предлагать военную помощь южным княжествам, которые поддерживали императора. Для его защиты южане прислали свои отряды в Киото. В ноябре 1867 года, продолжал между тем Кусака, оппозиция сёгунату заставила последнего сёгуна Кейки отказаться от верховной власти и отдать ее вступившему на престол 15-летнему императору Муцухита. Но Кейки все еще надеялся управлять страной от имени императора. Однако в Киото восторжествовали противники сёгуната, и в январе 1868 года император своим декретом лишил сёгуна власти. Было создано правительство, которое, как и императора, стали охранять самураи из южных княжеств. Сёгун, конечно, двинул свои войска против Киото, но их разбили. Кейки бежал в Эда, потом сдался императору. А Эда переименовали в Токио, что означает «восточная столица», и туда переехали император и правительство. Вот и вся наша тысячелетняя история. Как видите, иностранная военная помощь вечно вовлекала нас в какие-то коллизии. Япония — красивая страна. Пока мы ехали в Никко, я созерцал аккуратные домики, мелькавшие за окнами автомашины, и не менее аккуратные маленькие поля, ухоженные трудолюбивыми крестьянами. И размышлял о своеобразной, местами труднопонятной европейскому мышлению, истории этой страны и психологии ее народа. Трудолюбие, честность и верность долгу воспитываются в семье. От ребенка требуют, чтобы он учился и получил хорошую специальность, чтобы содержать достатки своих стареньких родителей. Ребенок растет в уважении к родителям и знает, что самое страшное бедствие — землетрясение, пожар и гнев отца. Промышленность получает готовых работников, если говорить о трудолюбии и ответственности за свое дело. Работник, как правило, всю жизнь предан одному предприятию. Если оно не выплачивает позднее ему пенсии, то перед тем, как уйти на отдых по старости, свою последнюю получку он получает столько месячных окладов, сколько лет проработал на данной фирме. Преданность поощряется. Я не заметил, как характер ландшафта изменился. Мы въезжали в предгорье. Наконец наша машина подъехала к небольшому симпатичному городку, застроенному двухэтажными домиками. Свернули налево в проулок и оказались во дворе гостиницы. Нас провели в красиво обставленную комнату с европейской мебелью. В комнате находились 6 человек, которые встретили меня по всем правилам японского гостеприимства. Когда же положенные церемонии были окончены, один из присутствовавших, видимо, старший, перешел на сугубо деловой язык, принятый у американских бизнесменов. «Виктор Сан», — так начал он, — «вы видите перед собой представителей одной из самых тайных организаций на Земле. Общество «Миллион неизвестных». Наше общество возникло после Второй мировой войны, но истоки его восходят к обществу 9 неизвестных, основанному незабвенным императором Индии Ашокой. Кроме Японии, наше общество имеет сторонников во многих странах, прежде всего в Индии и в Европе. Особенно много разделяющих наши взгляды в Скандинавии. Дальше я узнал, что у общества 2 благородные цели, как выразился японец. И первая из них — спасти мир от возможной ядерной войны. И не только ядерной, продолжал старший. Сегодня разрабатываются новые, ранее неизвестные способы массового уничтожения людей.